Скульптура Веры Мухиной «Рабочие колхозницы» на фоне Спасской башни Кремля. У подножия большими буквами надпись «Мосфильм». Поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов». По роману Анатолия Иванова. Земля, родимая земля. Под песню идут начальные титры сериала. Ты столько горя повидала, но вековая боль твоя нас никогда не покидала. Сынов не счесть, а ты одна. И встав за правду жизни новой, мы возвратить, земля, сполна, мы возвратить сполна тебе свой долг готовы. А если свой последний час нам повстречать в бою смертельном, земля родная, помни нас и всех и каждого отдельно. А если свой последний час найдем в бою смертельном, земля родная, помни нас и всех и каждого отдельно. Росинок россыпь на полях, в твоем названии Россия. Земля родимая, земля, ты нелегко сынов растила. И за рассвет в твоей судьбе, сражаясь в этот час суровый, мы возвратить, земля, тебе, мы возвратить тебе сполна свой долг готовы. А если свой последний час нам повстречать в бою смертельном, земля родная, помни нас и всех и каждого отдельно. Земля родная, помни нас, помни нас и всех и каждого отдельно. Десятая серия. Тревожные дни и ночи. В Шантару прибывают эшелоны с большим числом эвакуированных. Пока не распределили людей, все будут здесь. Все углы записаны. И почему кипятильник не работает? Всех обеспечить кипятком. Сделаем все возможное. Вдоль эшелона идет Петр. Сделаем. Прошу вас. Я профессор университета. Скажите, где бы я здесь мог быть полезен своими знаниями? По этому вопросу прошу обратиться в райком партии к товарищу Кружилину. Кружилину. Спасибо. Петр Петрович, Манкрат прислал подводы под эвакуированных. Нам бы еще кузнеца среди них найти. Как нас расселять будут? Вторые спокойно. Сутки на вокзале сидим. Спокойно, товарищи. Больна, прошу соблюдать порядок и спокойствие. Спокойно. Спокойно. Всех постараемся сегодня разместить. Всех. Петр уходит в здание станции Шантара. Сотни людей стоят вокруг. Слышь, ты случайно не кузнец? Да нет, я не кузнец. И все ходят в толпе. Ты, погоди, погоди. Не кузнец случайно? Плотник я. А что? Мужики, нет ли среди вас случайно кузнеца? Нам в колхоз кузнец позарез нужен. Поликарп заходит в кабинет. Вера, пожалуйста, Вера, что-то мне, пожалуйста. Вера, письмо за моей подписью. Вот, товарищ. Вот так. Благодарю. Да. Я не могу ехать в колхоз. Почему? Я там не выдержу. Я люблю музыку, я не вынесу. Entre nous, je suis mélomane. Что? Je suis меломанка. А, ну вы, в общем-то, не волнуйтесь. Вы знаете, мы здесь вот в Шантаре тоже живем без симфонического оркестра, сами слушаем музыку только по радио. А в колхозе радио есть, прекрасно работает. Да, вы ко мне, товарищ? Да-да. Извините, пожалуйста, извините. Ходите. Благодарю вас. Мужчина в костюме с галстуком, в руках трость. Так, слушаю вас. Видите ли, меня направляют в село. Но Вот я, простите, узнал, там даже начальной школы нет. А вы что, учитель? В некотором роде, да. Я доктор физико-математических наук. Мужчина седой в очках. А, вот. Да. А вы что, один? А? Ваши родные-то где? Да, один. То есть Маша... Но это было еще там, за Волгой. Наш поезд разбомбили. Я долго искал, искал, а нашел только ее сумочку. Вероятно, я причиняю беспокойство вам. В сущности, мне все равно. Я... Ведь колхоз это даже любопытно. Да, но я не знаю только, чем я могу быть там полезен. Ведь дело в том, что я всю жизнь обучал молодежь, студентов. Ну, вы и будете учить молодежь. Я сегодня свяжусь с новосибирским вузом. Благодарю вас, я... Как ваше имя, отчество? Евгений Алексеевич. Евгений Алексеевич. Кружилин слушает. Так, Поликарп Матвеевич, так вы поедете? Все равно тебе водить. Дети в эту станцию. От Советского информбюро. Вечернее сообщение 17 августа. В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны. Люди внимательно слушают. По неполным данным, за 16 августа в воздушных боях сбито 19 самолетов противника. Наши потери... Анна заводит в дом семью. Самолетов. Проходите. В Черном море... Заходи. Наши подводные лодки потопили... Пах, пах, пах! Поздоровайся. Здрасте. Здрасте. Проходите сюда. Проходи, доченька. Женщина возраста Анны и девочка возраста Димы. Здрасте. Здрасте. Живите тут. Анна показывает рукой на комнату. Спасибо вам за добрую душу. Пах! А сами-то где будете жить? А мы тут расположимся. Может, до снегов в колхозе, а там видно будет. А может, мы тут? Проходите. Спасибо. Иди, доченька. Женщина с вещами заходит в комнату. Девочка стоит в столовой. Меня зовут Ганка, а тебя? А меня Димка. Мы жили под Винницей, на Украине. А у вас здесь яблоки не растут? Нет, не растут. Ничего, граждане товарищи. Наш колхоз не из последних. А, жалко, среди вас кузнеца нету. А так у нас Михайловки красотища. Одно слово, природа. Петр Петрович, завтра начинаем распределение эвакуированных на работу. Спелеолог. Первый раз в жизни слышу о такой профессии. Колхоз, конечно, возьмет на работу многих, но вот что делать с остальными? Юристы, парикмахеры, актрисы. Что делать с актрисой? Позвоните в Дом культуры, пусть ей там подыщет работу. Петр садится на лавочку. Мимо едет состав. Поликар в своем кабинете говорит по телефону. Да, людей, в общем, расселили. Кошмар кончается. Боюсь, что кошмар для тебя только начинается. Да вы что? Мы просто не можем больше принять ни одного человека. У нас нет ни жилья, ни работы. У нас же не город. Ну вот с работой теперь, я думаю, у тебя будет легко. В Шантару эвакуируется машиностроительный завод. Какой завод? Сельскохозяйственного профиля. Ты шутишь, что ли? Не шучу, Поликарп Матвеевич. А почему завод к нам-то? Я не понимаю. Близ Шантары проходит высоковольтная линия. Есть железная дорога. Так что ясно, почему. Это невозможно, Иван Михайлович. Это невозможно. Мы просто не сможем. Не справимся, вы понимаете, у нас... Тогда звони в совет по эвакуации в Москву. Швернику или Косыгину. Это их решение. Погоди, Иван Михайлович, ты мне ответь, где я должен размещать оборудование и селить людей? Правительством утвержден военно-хозяйственный план на 4-й квартал. Этим планом предусмотрено, что этот завод ваш завод. К 20 ноября должен дать продукцию. Что? Завода еще нет, а продукцию через 2 месяца, да? Первые эшелоны с оборудованием и рабочими будут через 2 дня. Завтра к вам приедет главный инженер завода. Через неделю в обком представите соображение с указанием точных сроков монтажа и пуска завода. Ясно? Ну и нечего тебя предупреждать, Поликарп Матвеевич, что за эти сроки, а также как и за уборочную, прежде всего отвечает райком партии. А проще сказать, ты, Поликарп Матвеевич, первый секретарь райкома. До свидания. На станции прибывает поезд. Кабинет Поликарпа входит круглолицый мужчина в сером пальто. Здравствуйте. Здравствуйте. В руках коричневый портфель. Снимает серую шляпу. Иван Иванович, Хохлов, главный инженер завода. Кружилин, садитесь. Очень приятно, спасибо. Ну, с мобкоми партии мне сказали, что вы в курсе, так сказать, наших дел. Ух, простите. Полипов. Тебе очень приятно. Извините, я... Хохлов вешает шляпу на вешалку. Ну, завод у нас небольшой. 1500 рабочих. Выпускаем сеялки, веялки, ну и прочие необходимые для мирного человечества вещи. Демонтировать завод и грузиться пришлось под бомбежкой, но ну, мы сумели погрузить все. Все до последнего станка. Ну, не будем терять даром времени, где же мы разместим заводское оборудование и куда поселим людей. Не знаю. Что? Простите, я не понимаю, как это... То есть как-то вы не знаете? А вот так вот, не знаю, и все. У Хохлова лысина, седые волосы, черные брови, но с картошкой. Товарищ Кружилин. Товарищ Хохлов, да? Мы же только что приняли 2 эшелона с эвакуированными. Ну и что? Так, у вас 1500 рабочих, а вместе с семьями сколько людей? Ну, примерно около 5000 человек. Около 5000. Легко сказать. Задача. Нет, мы, конечно, предполагали, что на новом месте возникнут трудности с жильем. Но ведь первое время люди согласны пожить даже в палатках. У нас имеется 300 палаток. Да поймите вы, наконец, у нас тут не Африка. В сентябре заморозки. В октябре дожди со снегом. А во второй половине октября у нас тут бывают морозы под 30 градусов. А вы палатки. Как под 30? Да. Ну что же. Ну хорошо. Хорошо, все-таки я считаю, что... нужно начинать с главного. Нужно подыскивать заводскую площадку. Мне в обкоме партии говорили, что у вас есть промышленный комбинат. Комбинат? Да, комбинат. Поликарп и Петр смотрят друг на друга. Так мне сказали в обкоме партии. И мне кажется, что в его помещениях мы можем разместить заводские цеха. На стене кабинета висит портрет Сталина. Ну что ж. И карта с линией фронта. Поехали смотреть промышленный комбинат. Берут с вешалки вещи. Петр Петрович. Ты вплотную займись уборкой. Хорошо, Поликарп Матвеевич. До свидания. Большое вам спасибо. Будьте здоровы. Черный ЗИС едет по грунтовой дороге мимо деревянных домов. Вокруг растут березы. Поликарп и Хохлов в доме с машиной для обработки дерева. Хохлов входит по помещению, здоровается с рабочими. Промкомбинат, да. Чего делаешь, дочка? Ящики для патронов. Чего? Ящики для патронов. В Новосибирск будем отправлять. А, ну-ну, хорошо, хорошо. Выходит на улицу. Что, у вас здесь поблизости станция? Нет, разъезд. Ну что ж, замечательно. А, значит, это и есть высоковольтная линия. Так, прекрасно. Вот сюда идет. Ну что ж, понятно. Так, а вот это что такое? Впереди дом, наполовину в земле. Это овощехранилище, райпищеторг здесь. Капусту хранит, картошку. Понятно. Ну что ж, Поликарп Матвеевич, мне кажется, вот эти все 20 гектаров, этот участок нужно оградить чем-то. Мы найдем, чем оградить? Думаю, найдем. Замечательно. Значит так. Достает бумагу и ручку. Я думаю, что... Поликарп садится рядом. Под станцию мы с вами поставим вот здесь, вот самое удобное место. Вот здесь, значит, подстанция, вот здесь главный механический корпус. Ну что ж, кузнечный цех будет вот там. Там очень удобное место. Так, столярная мастерская останется на месте. Будем считать ее краеугольным камнем строительства. Дорогой Поликарп Матвеевич, через недельку-другую этой окраины вы не узнаете. Ну что ж, Иван Иванович, я очень рад. Если это так, это действительно замечательно. Ужасно. Они едут в машине. У меня Поликарп Матвеевич там дома. Дочь погибла. Хохлов сзади. 7 лет ей было. Воздушный налет был ночью. Поликарп рядом с водителем. Мы выбежали из дома на улицу. Дочка споткнулась, упала. И тут посыпали зажигалки. Одна из них закрутилась возле нее. Платьице вспыхнуло. И все это в какие-то секунды прямо на глазах у жены. Думал, не выживет. С тех пор она молчит, как немая. Но горе горем, а жить надо. Неужели у вас тут морозы до 30 градусов? Иногда и до 40. Вера печатает на машинке. На ней черное платье в цветочек. Входит Олейников в форме. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Яков Николаевич. Ну, как вы тут? Справляетесь с моим почерком? Ну, конечно. Я же не первый раз ваш материал печатаю. Я привыкла. Устали, наверное. Ну, что вы. Он стоит рядом с ней. Ого! Сколько напечатано. Молодец. Он смотрит на нее. Садится за стол рядом, читает напечатанное. Она дает ему еще листы. Яков Николаевич, разложите, пожалуйста. Что такое? Он показывает ей ошибку. Да вот. Яков Николаевич, какой вы глазастый. Ну, я сейчас их перепечатаю. Да нет, нет, не нужно. Исправьте и все. Он подходит к окну. Темень-то какая, а? Вера. Можно я провожу вас сегодня? Яков Николаевич, я... Мне еще 5 листов печатать. Я подожду. Как хотите. Я подожду. ЗИС едет по полю. Мужчина и женщина копают вокруг. Рядом возят землю и строят забор. Из машины выходит Поликарп. Идет мимо рабочих. Поликарп Матвеевич! Поликарп Матвеевич! Котлова под механический рыть надо, людей нету. У меня тоже нет. А что делать? Не знаю. Коклов где? Да тут где-то был. Петрович, Хохлова не видел? Да вот сам его ищу. Увидите Хохлова, скажите, чтобы зашел во времянку. Хорошо. Девоньки, девоньки, тес в штабеля аккуратнее, аккуратнее складывать. Женщины носят и складывают доски. Поликарп Матвеевич! Поликарп Матвеевич, разгрузка эшелонов на станции прекратилась. Почему? Кран сломался. А вручную разгружать Березовский, говорит, людей нету. Да еще словами громыхает. Говорит, вагоны задерживает. Я ему еще громыхну. Здорово, отец. Доброго. Из обкома не звонили, а? Здравствуйте. Да нет, раненько еще. Раненько. Нет, не раненько. Самое время, отец. Алло, Катя. Катя, начальника станции мне. Березовский? Кружилин говорит. Ну, как у тебя там с разгрузкой? Ты мне это брось, я знаю, сколько у тебя людей. Вот так. В общем так, выставляй всех своих ремонтников, обходчиков, деповских рабочих, слесарей, всех на разгрузку. Да. А поезда, чтобы шли. Вот так. Кран когда почините? Как механик заболел? Да ты что? Вот что, Поликарп Матвеевич, я в этих кранах разбираюсь. Слушай, Березовский! Я тебе сейчас пришлю механика. Собчук к тебе приедет. Поезжай давай. Добро. Вот так. И следом сам приеду. Когда следующий эшелон? Через 4 часа, чтобы разгрузку ни на минуту не прекращать. Все. Разгильдяй этот Березовский, отец. А... Вот кто. Времянка, деревянный сарай с телефоном и документами. Хохлов! А... Катя! Катя! Дай-ка мне 2-го секретаря райкома. Да. Надежда Мефодиевна, Кружилин говорит. Нет, нет, ты по хлебу мне не докладывай. Мне об этом Полипов доложит. Иван Иванович, одну минуточку. Вот, вот что надо сделать. Нужно людей сюда на рытье котлованов. Ясно? Вот так. Я знаю, что по голому скребем и все равно надо. Да закрывай все организации к чертовой бабушке, что по одному человеку в райкоме, в райисполкоме, в комитете комсомола и всех сюда. И как хотят колхозы, еще по 5-6 лошадей выделят. Наши войска противодействовали наступлению танковых и моторизованных частей противника и неоднократно контратаками наносили врагу тяжелые потери. В двери заходит Семен. На западном направлении. В результате действий... Семушка! Здравствуй. А секретарь где? Никого в райкоме нету. Подождем. Садится на стул. Вера рядом на стол. Да они уже 2-ю неделю по району мотаются. А что ж ты мне не сказал? Встает. Вера ногами останавливает его. Ты на работу? Ну а куда же еще? Что-то ты меня забывать стал, Семушка. Я теперь на заводе работаю. Трактористом, грузчиком. Все вместе. Намаешься на работе, не до гулянок теперь. Так тебя же теперь от фронта забронируют. Где мне Кружилина найти? Не знаю, на станции где-то. А когда у нас свадьба, Семушка? Свадьба-то? Семушка, ведь мы же с тобой на осень договаривались. А сейчас уже осень. А никак. Колька говорил, ты с Олейником. Олейников тебя провожает. Да ты что? Ты что, Сёмушка? Дурак какой. Дурак. Ну, смехота же одна. Ну, я же не виновата, что он ко мне привязывает. Ходит Олейников. Здравствуй, Вера. Здравствуйте, Яков Николаевич. Кружилин не говорил, когда будет? Нет. Да, вот книжка, которую ты просила. Ой, спасибо, Яков Николаевич. Олейников уходит. Ну, понимаешь, Сёма. Смехота, говоришь? Семен! Поликарп во Времянке. Ну, как там у тебя с траншеями обстоит дело? Вечер закончим. А, ну, добро, добро. Иван Иванович, график восстановления. 20 ноября? Да, 20 ноября. Это реально? Сроки требуют. Забегает Петрович. Иван Иванович! Иван Иванович! Цемент кончился. У меня нет цемента. Я говорю, цемент у меня кончился. А я тебе говорю, что у меня нет цемента. Нет. Ты понимаешь? Бери людей и иди рыть котлован. А людей у меня тоже нет. Хохлов смотрит на Поликарпа. Уходит. Петрович за ним. Иван Иванович! Хохлов! Давай в 10 часов всех прорабов сюда! Здесь! Слушайте, если из обкома скажи, что меня нет. Понял, да? Добро. Уехал. Да, он уехал. Да-да, уехал. Во, молодец. Катя! Катя! Катя! Райпотребсоюз мне давай. Одни женщины роют траншеи, другие вывозят землю. Мужчины вручную разгружают ящики с оборудованием. Женщины за рулем грузовика увозят ящики. Другие женщины складывают кирпичи. Рядом женщины складывают бревна. К строительству едет колонна из грузовиков, тракторов и паровозов. Вечный рот ваншел. Колонна подъезжает ближе. Один трактор останавливается, из него выходит Семен. Поликарп Матвеевич! Поликарп Матвеевич! Здравствуйте! Здравствуй. Я Савелий Семен. Сын Федора Савельева. А, ну слушаю тебя, Семен. Мне на заводе бронь дали. Понятно. А ты, значит, на фронт хочешь? А что, я хуже других, что ли? У меня была отсрочка от призыва на действительную, поскольку в МТС своих трактористов не хватало. Я поначалу сам был рад, а сейчас... Я ведь тоже, Семен, на фронт пошел. Но это вы. Вы другое дело. У вас и тут работы хватает. А тебе что, не хватает, что ли? Ну, любую девчонку посади на трактор, она через месяц-два рычагами станет двигать. Так ведь ее учить надо, Семен. А завод ждать... не может. Значит, не поможете. Пока выходит, не могу. Поликарп уходит. Семен возвращается в трактор. Олейников и Вера гуляют по вечерней набережной. Вера. Ты мне ничего определенного не ответила. Я, вероятно, скоро уйду на фронт. Я понимаю, что не по любви замуж не выходят, но... Вера теребит в руках веточку. На ней черное пальто и розовый берет. Конечно, сейчас не время об этом, Вера. Яков Николаевич, я вам пока не могу сказать, ни да, ни нет. Вы у моих родителей спросите. Подвернусь из командировки. Я обязательно к вам зайду, Вера. Яков Николаевич, почему вы меня полюбили? Зачем я вам? Не знаю. Красивая ты. И когда ты рядом со мной, мне легко и спокойно. И жизнь впереди такая, ну, в общем, не такая, какую я прожил. Яков Николаевич, а вы когда-нибудь на самолете летали? Угу. А я нет. Ну, а вот сейчас гляжу в небо, и мне кажется, что я лечу. У меня голова кружится. Вера! Он целует ее, но она убегает. Вера, постой! Вера! Собрание во Времянке. Товарищи, давайте о главном. Срок пуска завода обсуждению не подлежит. График, Поликарп Матвеевич, мы составили с учетом этого срока. Ну, Хохлов задерживается на станции. Докладывать придется мне. Так вот, сегодня у нас 20 сентября. 20 ноября должны пустить завод. Для этого требуется что? Первое. В неограниченном количестве стройматериалы. И второе. По 6 тысяч рабочих ежедневно в 3 смены. А сколько работают? 2 тысячи в одну смену. 2 тысячи в одну смену. И стройматериалов почти нет. Так вот, товарищ Кружилин, объясните нам, когда будут стройматериалы, необходимое количество рабочих. Да, а с жильем как? Верно, Поликарп Матвеевич. Ну как же с жильем-то? Люди в палатках мерзнут, уже появились больные. Кончается сентябрь, Поликарп Матвеевич. А наши дети еще не ходят в школу. Пойдут они в школу в этом году? Дата пуска завода изменению не подлежит, это мы понимаем. Но мы также понимаем, что если не изыщем дополнительные ресурсы в рабочей силе, все к чертям полетит. Ну, конечно, рабочих не хватает, а многие женщины в Шантаре по домам сидят. Детей не на кого оставить. Неужели нельзя еще одни детские ясли открыть? Да, вот теперь вопрос с питанием. Столовая маленькая, тесная. Надо ее расширить, чтобы она работала в 3 смены. А то горячую пищу сейчас получают только дневные рабочие. И торговые палатки хорошо бы организовать, чтобы рабочий мог купить себе самое необходимое. Поликарп и Петр, опустив голову, заходят в кабинет Поликарпа. На столе горит одна лампа. Они садятся на диван. Что ж тут рассуждать, Поликарп Матвеевич? График нужно отсылать. И так затянули. Затянули, потому что график с потолка. А они что, не знают, что он с потолка? Ну, а потом что будем отвечать после 20-го? Потом легче объясняться будет. Почему легче? Прошлые трудности всегда легче объяснить. График тебе не изменить. Потом увидят. Убедятся, что невозможно было успеть. Да и... Что? Да и разбираться-то особенно некогда будет. К этому времени другие задачи появятся, более серьезные. Тут психология, Поликарп Матвеевич. Психология? Умен ты. Обстоятельства. Хочешь, не хочешь, Петр Петрович, а... К 20 ноября завод должен дать продукцию. А что же ты сегодня утром, когда разговаривал с обкомом, кричал в трубку, что это невозможно. Ну, мало ли что кричал. Нет, Поликарп Матвеевич, это действительно невозможно. Обязаны. Как? Не знаю. Вера смотрит на дождь за окном, садится за свой стол. Входит Олейников. Здравствуй, Вера. Здравствуйте, Яков Николаевич. Говорят, вас вчера стреляли. Из кабинета Поликарпа выходят люди, среди них Хохлов. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуй, Яков Николаевич. Здравствуй. Ну, что за тип оказался? Разберусь, довожу. Только обязательно. Я в колхоз к Назарову. Между огромными стогами сена стоят повозки с мешками. Вдоль них на повозке едет Поликарп. Женщины молотят сено на ручной молотилке. Мужчины на складе кладут мешки на повозку. Здорово, Поликарп. Здорово. Здравствуйте, Поликарп Матвеевич. Мазно, что ли? Сгодится. Одну ночь поедет, ничего видать не будет. Приладь на головной бричке. Юдашиха, принеси к нам лапшички. Эй! Сколько раз говорил, на бричку больше 20 пудов не валить. А ну, сними один мешок. Евдошиха уносит транспарант все на фронт. А что так мало по 20 пудов на бричку? Лошади притомились. А завтра с утра скирдовать будем. Как скирдовать? Выходит, хлебоздачи завтра не будет? Ну, почему же? К вечеру еще один обоз будет. На дворе середина сентября, у тебя только первый обоз. Поспешность нужна в двух случаях. При ловле блох, при поносе. Знаешь что, Панкрат Григорьевич, не зря на тебя Полипов жаловался. Знаешь что? Я сейчас буду с тобой ругаться по-зверски. А тут народ. Для твоего авторитета прибытку не будет. Садись, поехали, Ацель. Не толкайся. Садятся на повозку. Но! Куда поедем? Езжай, скажу, куда. Они едут вдоль поля. Я тебе вот что скажу, Поликарп. Ежели я ему дрю, то по вашей же милости. Как это понимать? А вот понимай. Было райкомское указание, чтобы без потерь убрать? Было. Ты вон с кирды видел необмолоченный интаку? Там вся наша рожь. А в других колхозах на корню еще половина. А если не погодь, тогда что? А у нас не обсыплется. Вон, закончим уборку. Потихоньку обмолотим. А хлеб сдачи будет. Куда мы денемся от хлеб сдачи-то? Жена Ивана, что ли? Она, сколько знаю эту Агату, не нахвалюсь. Он собрала старушонок и айда. Да, сколько задней выпластали. Хоть в этом-то Ивану повезло. Звень, баба. Звень? А люди, как церковные колокола. Иной отлит чистый, янтарем на солнышке горит. А ударь у него с ржавчиной звук, с дребезгом. Будто в чугунки ударили. А я стеной неказистый. Весь ржавчиной изъеден зеленью, а тронь его запоет, как заря по чистому небу расплывается. Вот это и есть звень. Ну, а Иван-то сам как? Работает. Пастухом работает. Хочу, говорит, березовым воздухом подышать. И Федор, значит... Тоже у тебя. Ну, в работе он зверь. Ну, спасибо, что довез. Панкрат, слезая с повозки, в самом центре уборки урожая. Вокруг работают женщины, стоят снопы пшеницы. И все-таки, Панкрат Григорьевич, придется маленько с хлебосдачей нажать. Давид, значит, из области. Поликарп слезает с повозки, поправляет у дела. Фронту требуется. Нажать. Ладно. Раз требуется, нажмем. Дорого мне это нажатие выходит. Ну да бог милостив. Эх, да как бы все это была рожь-то, Матвеич. Давай с тобой на будущий год поболее ржиц посеем, а? До будущего года дожить надо. Поглядим. Вот, мы все глядим. Все по одной плашке ходим. Все оступиться боимся. Да сколько мы на этой пшенице теряем-то? Ведь ты знаешь, по нашим местам рожь-то, она в 3-4 раз боли дает. Вспомни, кафтановские ржаные поля тоже не дураки были. Я это помню. Поликарп садится на повозку. Ты знаешь, как нам с тобой за это шею намылят, а? Может, и намылят. Только я, Поликарп, докладываю. Нынче я половину пшеничных полей рожью засеял. Сымешь голову, сымай. А колхоз на будущий год с большим хлебом будет. Война, она, видать, затянется. Народу лихо придется. Ну да, ржануха не пшеничная булка, а все одно хлеб. Алипа знает? Много будет знать, ночами спать не станет. А тебе, как партийной власти, я должен сообщить. Что я с тобой теперь должен делать? А я уж сказал, что хоть что и делай. Панкрат уходит. Поликарп провожает его взглядом. Олейников пришел с Анютиным. Разрешите? Здравствуйте. Они ужинают. Анфиса осторожно встает. Вера и Коля сидят за столом. Здрасте, Яков Николаевич. Проходите. Спасибо. Олейников вешает пальто и фуражку. Садится за стол. Кирьян и Анфиса стоят. Садится на диван перед ним. Вера кушает, не поднимая головы. Поглядывает на родителей. Я, собственно, просто так зашел. Ну, не совсем просто так. Я хотел с вами, Кирьян Демьянович, Анфиса Михайловна, насчет Веры поговорить. В каком смысле? Ну, в смысле... Пожениться? Ха! Невеста. Вера убегает в свою комнату. Вы же понимаете, Кирьян Демьянович, Анфиса Михайловна, что я... Я люблю Веру. И если мы... Ну и она ко мне. В общем, ваше согласие. Погоди, Анфис. Тут Яков Николаевич в народе как говорится. Дочку замуж выдавать, не напасть. Тут только как бы и замужем не пропасть. Вера слушает их разговор, прислонившись к двери. Кирьян и Анфиса одни в комнате. Господи, что ж теперь будет-то? Анфиса уходит. Из своей комнаты выходит Вера. Садится за стол, кушает суп. Мат, чего молчишь? Замуж за Олейникова собралась идти. Там видно будет. Семка-то знает. Колька ему все выложил. Не облезть, ежели что. Не знаю я, что из тебя выросло. То ли. Стерва первостатейная. А еще что? Похлеще. Кирьян, что ты городишь-то? Да ладно, мам. Не то от него слышала. Ничего с меня пока еще не выросло. Вера в ночной рубашке крутит бигуди перед сном. Чего тебе? К ней заходит Анфиса. Ну, как же, доченька, теперь-то? Я с тобой никогда не говорила ни о чем таком. Сейчас слышу. Вздыхаешь. Вера обнимает ее. Не знаю, мам. Смешно, старик влюбился. Я боюсь его. Только не ври мне, Вера. Этот старик Олейников. В районе-то грознее его нет начальника, чую я. Завиляла твоя душонка от соблазну. Ну куда завиляла? Вера ложится на кровать. Ну какого соблазна? Чего выдумываешь? Я ничего не выдумываю, только со стороны всегда видней. Гляди, обзаришься, потом локти себе кусать будешь. Если к Семену, у тебя настоящая любовь-то. А я пока Семену обрывать погожу. Надо же посмотреть, что он такой, этот Олейник. Да и бывает он настоящая-то любовь. Вот ты. Ты всю жизнь к Семкиному отцу бегаешь. Ты думаешь, у тебя настоящая? Все не так, все проще. Просто тянет тебя к мужику, к сильному и зацепистому в жизни. С досады бегаешь, что вышла замуж за размазню, за какого-то, а не за мужика. Что ты знаешь о моей любви-то? только Сёмкину жизнь. Анфиса уходит. Я тебе портить не дам. Ночь. Дом Поликарпа. Алло. Здравствуй, Поликарп Матвеевич. Субботин. Здравствуй, Иван Михайлович. Ну, могу поздравить тебя, Поликарп. С тем, что график, что ли, выслал? Нет, в этом я был уверен. А с чем же, Иван Михайлович, поздравляешь? С чем? Ваш завод передали военному ведомству. Теперь понятно, Поликарп? Послушай, как военному? Ведь это же значит, что... Это значит, Поликарп, что на ходу теперь придется перестраиваться. Так что дел и забот теперь прибавится. Завтра из Москвы к тебе приедут специалисты. С директором завода и новым главным инженером. Иван Михайлович. Единственное, что могу добавить тебе, с людьми и стройматериалами теперь будет полегче. До свидания. Иван Михайлович. Все, Поликарп, и так говорим, о чем не положено. Поликарп вешает трубку. Ходит по темной комнате. Подходит к окну. Трактор едет по стройплощадке. Женщины и мужчины строят кирпичные стены. Петрович, мужчина лет 40, с вытянутым морщинистым лицом, в черной куртке и фуражке, веревочным метром измеряет высоту стен. Над стройкой висит транспарант. Все для фронта, все для победы. По стройке ездят машины и повозки. Люди носят стройматериалы. Идет Поликарп, разговаривает с рабочими. Хохлов разговаривает с Петровичем. Хохлов! Иван Иванович! Ты мне вчера вечером что обещала? Сколько обещал полночи кубометров кладки сделать? А сколько же вы ее сделали? Иванова! Что, у тебя кирпича не было? Да все есть, Иванова. Так что же вы? Люди измотались, на ходу засыпают. Ты брось! Люди измотались, на ходу засыпают. Брось! Ты, Петрович, меня не подведи. Нам через 2 дня коробку под станции сдавать нужно. Ты понимаешь, Петрович? Я понимаю, Иванова, сделай. Сделай. Сделай, сделай, голубчик. Мы не можем с тобой... Все сделай. Пожалуйста. Здравствуй, Иван Иванович. Здравствуй, здравствуй, дорогой Поликарп Матвеевич. Ну что, скоро задымит, задышит наш завод. А ты что говорил, а? Да, говорил. Слушай, Иван Иванович. Да? Звонил мне сегодня Субботин. Сказал, что ваш завод передают военному ведомству. Как передают? Будете делать снаряды. Ты понимаешь, что ты говоришь, Поликарп? Конечно. Ты понимаешь? Понимаю. Ведь пора уже думать над монтажом оборудования, над его установкой, и потом я в конце концов инженер. И потом я инженер по сельскохозяйственным машинам. Я даже не знаю, как делают снаряды. Я не умею делать. И потом специалистов с оборонного Иван завода Иванович, нет. Все понимаю. Завтра прибывают специалисты вместе подожди. С директором. Завтра? Завтра. Поликарп Матвеевич, пожалуйста. Алло, Кружилин говорит. Алексей Кузьмич? Поликарп Матвеевич, да. Прибывай. Ты чего там состав с кирпичом для нашего завода держишь? Как не держишь? 3-й час на твоей станции стоит. Я тебя прошу, Алексей Кузьмич, отправляй немедленно, понял? Ты нам все срываешь. На станцию Шантара прибывает состав с оборудованием. Огромные ящики стоят на каждой платформе в сопровождении двух солдат. В крытых вагонах едут люди. Thank you. Луи Поттер смотрит за прибывающим составом. Хохлов бежит к Антону Савельеву. Антон Силантьевич, голубчик, наконец-то, с приездом. Здравствуйте. Ну, что здравствуйте, нового, рассказывайте. Новостей много, но об этом потом. Вот, знакомьтесь, наш новый главный инженер. Очень приятно с приездом. Федор Федорович Нечаев. Иван Иванович Хохлов. Мне о вас много говорил, Антон Силантьевич. Ну, замечательно. Здравствуйте, товарищ. Надежда Мифодьевна. Познакомьтесь, второй секретарь райкома. Нечаев. Здравствуйте. У Нечаева вытянутое лицо, темные волосы, небольшая борода и усы. Простите. Надеюсь, Иван Иванович, мы с вами сработаем. Полипов! Антон. Антон обнимает Петра. А я ведь не поверил, когда мне в обкоме сказали. Вот, где пришлось встретиться. Я в своих краях как жил, так и живу. Это тебя по свету носит. Носит, Петро, носит. Лиза! Лиза! Ты погляди, каким наш Петро стал. Боже, ты погляди, Лиз. Петр. Здравствуй, Петр. Здравствуй. Подумать только. Да. Ну, как тут что? Да ничего, живем. Время-то как летит, а? Ну, здравствуй. Сын-то у вас какой большой, а? Осторожно. Ой, Петр, мы тут такое пережили. Юра чуть не погиб во время бомбежки, подо Львовом было. Осколком его ранил. Антон Силантьевич! Наконец-то! Все приехали! Все встречай. Пойду встречу. Здравствуй, Поликарп Матвеевич. Антон Силантьевич. Здравствуй. Ну, вы-то как? Вы как доехали? Да ничего, добрались. Здравствуйте. Здравствуйте. С приездом вас. Спасибо. Здравствуйте, Кружилин. Нечаянно. Ну, все в порядке, товарищи. Доехали нормально? Здравствуйте. Вот, знакомьтесь, Поликарп Матвеевич. Кружилин. Здравствуйте. Кружилин. Первый секретарь райкома. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Поликарп Матвеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, инженер Кам. Поликарп Матвеевич, так с чего начнем докладывать, а? Товарищи, а зачем нам время терять? Сейчас пройдемся по станции, потом на завод пройдем. Сами все своими глазами увидим. Очень хорошо, Федор Федорович. Правильно. Прошу вас. Да, согласен. Пойдем. Товарищи, пойдемте. Вот прямо, прямо, прямо. Пойдем, товарищ Федор Федорович. Да, брат. По-моему, во время первой встречи в Новом Николаевске, помнишь, мы были моложе. Наверное, помоложе. Ну, как там Москва? Стоит? Ничего, Москва, затемнена только. Между вагонами стоит Петр Зубов. Его замечает Антон. Они смотрят друг на друга. Зубов уходит. Ты что, Антон Силантьевич? Да нет, ничего. Петра. Рабочие вручную сгружают ящики состава. По строительной площадке идет делегация. Хохлов показывает, что и где. Рабочий описывает лежащий на земле насос для воды. Климент, ты почему насосы брезентом не закрыл? Железный, не простудится. А если дождь пойдет? Слушай, Клименко, ты мне каждый. Каждый насос брезентом закрой, понял? Понял, а где я столько брезента наберу? Вот вы мне дайте брезент, я вам не только насосы, я вам всю заводскую площадку накрою. Ты мне каждый насос закрой. Они ведь тоже намыкались, как грудь. Понял, Клименко? Вот тут у нас и бухгалтерия, и партком, и завком. Словом, вся канцелярия. Ну, ясно. Рассаживайтесь, товарищи. Все заходят во временку. Итак, мы все увидели своими глазами. Основное оборудование поступило. Сырье есть и продолжает поступать. У нас задача перевести завод на новый профиль. И дать к 20 ноября фронту первую 1000 снарядов. Простите, Антон Иванович. Что, Иван Иванович? Когда пустите первую 1000? К 20 ноября. Мы еще будем делать с вами и комбайны, Иван Иванович, и сеялки. Федор Федорович, прошу вас высказать ваши соображения. Да. Надо отдать должное местным властям. Разгрузка, оборудование идет хорошо. Честно говоря, я ожидал худшего. Надо обо всем этом довести до сведения не только обкома партии, но и наркомата боеприпасов. Обязательно. Далее я хотел бы поблагодарить Ивана Ивановича Хохлова и всех тех, кто с ним работал. Во-первых, за удачно выбранную площадку для завода. И во-вторых, за все то, что сделано в столь короткий срок. Нашу общую задачу я конкретизирую в нескольких словах. Мы должны сегодня к вечеру учесть наличие и потребность всего инженерно-технического состава и рабочих, исходя уже из профиля нового предприятия. Кроме того, надо отдать приказ о назначении начальников цехов, участков и так далее. То есть всего командного состава производства. Завтра же, с утра, начинаем монтаж оборудования всех цехов и его наладку под открытым небом. Позвольте. Начнем монтаж под открытым небом? Да, под открытым небом. Я полагаю, подстанция через несколько дней вступит в строй. Да, конечно. Ну, тогда у меня все. Остальные вопросы в рабочем порядке. Товарищи прибывшие, прошу по вопросу жилья и расселения обращайтесь к председателю райисполкома, товарищу Полипову. Товарищи, прошу всех подойти ко мне. Встретимся в 6. Да, да. К Антону подходит Олейников. Да, Антон Иванович. Я вас слушаю. Я должен познакомить вас с противодиверсионными мероприятиями. Как? Которые мы проводим и впредь будем проводить на вашем заводе. Противодиверсионными? Да. Вспомнил. Он же скроется, сволочь. Простите, кто скроется? Тип один. Там, на станции. Вспомнил, где его первый раз встретил. Это случилось в первый день войны под Перемышлем. Я был в командировке. Доставал кирпич для завода. Немецкие солдаты ведут военнопленных. Как все началось на рассвете. Поперли немцы. В тылу у них оказался. Вместе с другими в плен меня захватили. Они сарай для скота. Gibt es keine weiteren Kommissare? Keine Kommandeure mehr? Среди вас больше нет командиров и комиссаров. Немцы выводят группу военнопленных на улицу. Das wäre alles. Это все! Die anderen werden nicht erschossen. Это nicht, расстреливать не будем. Heute früh hat die deutsche Wehrmacht sie von der Macht der Bolschewisten befreit. Сегодня утром немецкая армия освободила вас от большевиков. Спокойно, господа. Vielleicht möchten manche von Ihnen auf die Seite des unbesiegbaren Deutschen Reiches überwechseln. Может быть, кто-то хочет перейти на сторону непобедимой великой Германии. Nun, wir werden das nur begrüßen. Ну, мы будем это приветствовать. Na also? Ну? Господин офицер. Ну да, посторонимся. Зубы выходят из толпы военнопленных. Коммунист, активист. Я сын полковника царской армии. Sein Vater war Oberst in der Zarenarmee. О, Name? Фамилия? Петр Зубов, господин офицер. Сволочь! Он тут смотрит на него. Wer hat mir das Maul aufzureißen? Кто там говорит? Я habe ich zu reden. Зубов ему улыбается. Тут же же день какая-то наша воинская часть из окружения выходила. На нас наткнулась. Бой завязался, освободили нас. В суматохе тип этот Зубов скрылся. Я потом кое-как до Львовского обкома добрался. Все время он у меня из головы не выходил. А сегодня я его тут, на станции, видел. Как вы сказали его фамилию? Зубовым он себя тогда называл. Зубов? Зубов. В белых лучах прожекторов титры прописаны белыми буквами. Конец 10 серии.